Джейн. Я не выйду, говорю я из-за двери. Не глупи. Я так не могу с тобой разговаривать. Саймон, уходите, иначе я вызову полицию. Как? У меня прибор, который глушит сигнал мобильника, и Wi-Fi тоже. Я не отвечаю. Медленно осознаю, что дела еще хуже, чем я думала. Он все продумал. «Я хотел одного — быть с тобой», — говорит он. «Но тебе все равно нужен Монкфорд, а не я, да?» «При чем здесь Монкфорд?» «Он тебя недостоин, и ее был недостоин. Но хорошим парням хорошие девушки не достаются, правда? Их уводят козлы вроде Монкфорда». «Саймон, я поймала сигнал. Я звоню в полицию. Я поднимаю телефон и быстро говорю: «Полицию, пожалуйста! Дом один по Фолгейт-стрит в Хэндоне. Да, у меня в доме мужчина, он мне угрожает». «Это не совсем правда, малыш. Я никому не угрожал». «Пожалуйста, быстрее. Да, 5 минут, хорошо, спасибо». «Очень убедительно. Врать ты умеешь, Джейн. Как, сука, все бабы, которых я встречал». Он вдруг начинает колотить в дверь ногой. Метлы и швабры гнутся, но выдерживают. От ужаса у меня кружится голова. «Ничего страшного, Джейн», — говорит он пыхтя, — «я никуда не спешу». Я слышу, как он спускается по лестнице. Проходят долгие минуты. До меня доносится запах жареного бекона. Как это ни абсурдно, у меня от него текут слюнки. Я осматриваю чулан, гадаю, чем тут можно было бы воспользоваться. Мой взгляд падает на кабели, на стене вены и артерии дома. Я начинаю выдергивать их без разбора. Должно быть, это подействовало, потому что Саймон снова поднимается наверх. «Очень умно, Джейн, но и раздражает немного. Давай уж выходи. Я тебе поесть приготовил». «Уходи, Саймон. Разве ты не понимаешь? Тебе надо уйти, серьезно». «Ты когда злишься, совсем как Эмма». Слышно, как скребет по тарелке нож. Я представляю, как Саймон сидит, скрестив ноги за дверью, ест, что приготовил. «Мне следовало почаще говорить ей «нет», чаще проявлять характер. Вечная моя проблема. Я слишком разумный, слишком милый. Я слышу, как он откупоривает бутылку. Я подумал, что ты тоже милая, и в этот раз все будет иначе, но не вышло». «Дэвид Тиль!» — кричу я. «Эдвард, помогите!» Я кричу до боли в горле, до хрипоты. «Они тебя не слышат?» — наконец говорит он. «Слышат!» — уверенно говорю я. — Они наблюдают. — А вот ты что подумала. Боюсь, что нет. Это был я. Ты так сильно мне ее напоминаешь. Я очень давно в тебя влюблен. — Это не любовь, — в ужасе говорю я. — Любовь не может быть совершенно односторонней. — Любовь всегда односторонняя, Джейн, — печально говорит Саймон. — Я знаю, что мне нужно сохранять спокойствие. Если бы ты любил меня, то хотел бы, чтобы я была счастлива, не пугал бы и не загонял в ловушку. А я и хочу, чтобы ты была счастлива, Джейн. Только не за мой счет. А если ты не достанешься мне, то этот козел уж точно тебя не получит. Говорю же, я с ним рассталась. Она говорила то же самое. Голос у него усталый, и я ее испытал. Устроил простую проверку. И она снова захотела быть с ним. Не со мной, с ним. Я не хотел, чтобы так вышло, Джейн. Я хотел, чтобы ты меня полюбила. Но, в конце концов, и так сойдет. Я слышу, как он расстегивает молнию на сумке. Раздается плеск. Под дверь подползает темное пятно. Пахнет бензином для зажигалок. «Саймон!» — кричу я. «Охерел, что ли?» «Не могу, Эм». Голос у него гнусавый и низкий. Словно он вот-вот расплачется. «Не могу этого так оставить». «Пожалуйста, Саймон, подумай о ребенке. Даже если меня ненавидишь, подумай о ребенке». «А я о нем думаю. Мелкий ублюдок, ублюдка. Его хер в твоей манде. Его дитя. Нет уж, бля». Еще один плеск. «Я сожгу этот дом. Ему это не больно-то понравится, а? И мне придется сжечь его вместе с тобой, если ты не выйдешь. Не вынуждай меня делать это, Джейн». Все эти чистящие средства вспыхнут. Я по одному закидываю их на чердак. Потом неуклюже лезу туда сама и проверяю, нет ли сети. Ее по-прежнему нет. «Джейн!» — кричит из-за двери Саймон. «Последний шанс! Выходи и будь панькой! Притворись, что любишь меня, хотя бы ненадолго! Просто притворись, а больше не прошу!» Я иду по техническому лазу, светя себе телефоном. Кругом деревянные балки и перегородки. Если огонь проникнет сюда, остановить его будет нельзя. Впрочем, я припоминаю, что при пожаре в доме убивает дым. Я наступаю на старый спальник. В голове у меня снова щелкает. Тут спала не Эмма, а Саймон. У него были какие-то вещи Эммы, карточка ее терапевта. Может быть, он даже думал обратиться за помощью, если бы только обратился. «Джейн!» — кричит он. «Джейн!» А затем я вижу свой чемодан. Сев на корточки, я открываю его и вынимаю памятную коробочку Изабель. Дрожащими руками перебираю предметы один за другим, пеленочку, слепки ручек и ножек. Все, что от нее осталось. Я подвела вас обоих. Я опускаюсь на колени, положив руки на живот, и даю волю слезам.